Глава 12. Восток. Император еще не добрался до верхнего храма Квирики, когда его обитатели проветрили лучшие постели, отскребли полы и стены, расчистили дорожку в снегу и подготовили внутренние покои. Никто не знал, надолго ли он останется и почему явился без предуведомления. Думаи. Канифа. Великая императрица вышла к ним на открытый помост. «Готовы ли мы?» «Да, великая императрица», — ответил Канифа. «Его величество должно быть уже на лестнице». Великая императрица с непроницаемым лицом сжимала в руках трость. Она редко видела сына с тех пор, как уступила ему совсем ребенку трон. Горячий ключ успокоился, но протаявший вокруг него снег служил предостережением, как и помутившаяся вода. Один из молодых певцов варил в ней яйца, напевая рабочую песню. «В последний раз он кипел столетия назад. Остались записи», — заговорила императрица, поймав взгляд Думаи. «Позаботься о матери. Она сильно ошпарилась. Не отходи от нее сегодня». «Да, великая императрица». «Канифа, присмотри, чтобы императорскую свиту накормили и устроили. Нам с его величеством многое надо обсудить». Она выдохнула облачко тумана. «Узнаем, что привело моего сына на гору». Унора лежала у себя в комнате. Ее покрасневшие ступни и икры блестели. На коже проступали капли. Она выпила от боли флягу вина и забылась. Думаи воспользовалась этим, чтобы втереть в ожоги мазь. «Думаи!» Тонкие мозолистые пальцы сжали ее запястье. Унора тускло уставилась на дочь. «Я сделала глупость», — выдохнула она. «До твоего рождения!» «Не разговаривайте, матушка!» — рассеянно отозвалась Унора. «Полежите спокойно!» Унору снова взял сон. Думаи сменила ей повязки на ногах. Волосы сбились на подушке. Думаи отыскала шкатулку с имуществом матери, решила достать гребень. Она перебирала пузырьки с маслами, пучки трав, зубочистки, бумажные пробки для месячных. Над гребнем ее рука застыла. Чистого золота, украшен настоящими раковинками и редким оранжевым перламутром. Таким не распутывают волосы, а украшают прическу. Верно, подарок богатого восходителя, хотя Унора никогда не хранила таких подарков, а уносила их на вершину. Странно, что этот оставила себе. Думаи убрала гребень в уголок шкатулки. Император Сейки с малой свитой прибыл на закате. Думаи его почти не разглядела. Невысокий и не малорослый, ни толстый, ни худой. Его приветствовала великая императрица, и они вместе прошли в храм. Думаи снова уснула рядом с матерью. Когда очнулась, было темно, только подсвечивали гаснущие угольки на подносе и лампада у двери. Половицы прогибались под новым грузом. «Унора!» Сквозь рассыпавшиеся по лицу волосы Думаи смотрела, как просыпается мать, поворачивает влажное от пота лицо. «Он здесь», — услышала она. «Йораду тебя нашел». Над храмом прозвучал странный крик печальника, как первый всхлип собравшегося плакать младенца. «Ик! Ик! Ик!» «Манай, он знает?» — шептала Унора. «Ик! Ик! Ик!» Унору трясло так сильно, что дрожь передавалась Думаи через постель. «Тот солеходец?» — догадалась Унора. Она села. «Еще есть время. Канифа уведет ее с горы. По соляному тракту они доберутся до побережья». «Унора, там стража», — сказала великая императрица. «На лестнице и вдоль прохода. Йораду знал, что ты подумаешь о побеге». Думаи упрямо притворялась спящей. но все тело ее напряглось до мурашек в плечах. «Пойду к нему», — слабо выговорила Унора. «Ноги у меня. Я тебе помогу, сколько выдержат мои». Шорох, скрип половиц. Думаи выждала и двинулась следом за матерью и великой императрицей. Была, верно, глубокая ночь. Каждый раз, как лампадка скрывалась за поворотом, она дожидалась, пока не погаснет отблеск, и только потом продолжала путь. Когда Унора останавливалась передохнуть, Думаи тоже замирала, и сердце у нее звенело колоколом. Наконец, великая императрица вывела Унору по снегу к главному входу во внутренние покои. Его охраняли два стражника. Думаи, скрываясь от их глаз, прижалась у дверного проема. «Канифа уведет ее с горы, по соляному тракту до побережья. Мать замыслила ее побег. Ни о чем другом Думаи думать не могла. Во рту пересохло, голову туманил ужас. Пожалуй, они с Канифой сумели бы спуститься по восточному склону и уйти. При обычных обстоятельствах мать ни за что не одобрила бы такого риска. И куда они пойдут дальше? Двое детей священной горы. Был способ увидеть и подслушать, что происходит в покоях. Канифа случайно открыл его совсем юнцом, стукнул по полке, из потолка спустилась лесенка, явив тесный ход. Должно быть, в прежние времена в храме подглядывали из него за гостями, чтобы узнавать о событиях при дворе. Думаи опустила лесенку и влезла под потолок. Бесшумно сдвинула стенную панель. Окошко во внутренние покои. Света там почти не было, она едва различила две тени. «Делились всем. Я впервые узнал, как бывает, когда тебя понимают, замечают». Голос у императора Сейки был тихий, мерный. Думаи придвинулась к самому окошку. «Я так долго гадал, откуда ты? Сипво всегда считала тебя духом», — говорил он. «Но, видя тебя теперь в преклонных годах, я, кажется, понимаю. Ты его пропавшая дочь, дочь Сагорези, моего первого речного хозяина. Ты пришла ко двору, чтобы найти его?» «Я хотела научиться у него орошать поля. Зная я, кто ты, спросила бы, куда его сослали». Унора помолчала. «Он еще жив?» «Нет, умер в изгнании». Молчание было живым, живым и полным страдания. «Тогда я попрошу тебя о другой услуге, Йороду», — сказала Унора. «Покинь этот храм. Пусть наша зима останется счастливым воспоминанием, сном». Думаи нахмурилась. «Ее мать дерзнула назвать императора по имени?» «Да, сном», — едва ли не холодно ответил он. «Мне сказали, ты назвала ее Думаи?» Имя крючком вонзилось ей в горло. «Думаи», — повторил он. «Поэты зовут так мимолетное видение, слишком скоро оборвавшийся сон. Подобающее имя для дочери императорского дома. Ты решила уделить ей каплю ее наследства. И все же 27 лет скрывала ее от меня». «Как же не скрывать? Ты могла остаться. Вы обе могли остаться». «Чем была моя жизнь при дворе?» — с горечью спросила Унора. «Ты никогда не бывала при дворе!» — в отчаянии мысленно возразила ей Думаи. «Ты пришла на гору с моря, ты сама говорила, и принесла меня в себе. Какое место заняла бы там дочь изгнанника и ее дитя?» «Наивысшее!» — в его голосе билась боль. «Я бы сделал тебя первой императрицей». «Тебе бы ни за что не позволили. И все же я ушла, спасая Думаи. Нам обеим было опасно оставаться». «Тебе угрожали?» У Думаи кружилась голова. Слова уже нарисовали перед ней картину, но она не могла оказаться правдивой. подобающее имя для дочери императорского дома. Того, кто побывал здесь под видом солихотца, зовут Эпабо, сказал император Йораду. Он один из немногих, кому я доверяю. Он не искал здесь тебя, хотя искал тебя много лет по моему повелению. Сюда же он пришел за подсылом от речного хозяина. За той молодой женщиной, Никеей. Да, мы полагали, что клан Купоза шпионит за моей матерью. Никея вернулась ко двору вскоре после Эпабо. Она тебя видела, Унора? Лицо? Нет. Я была под вуалью. А Думаи она могла видеть? Унора молчала. Теперь ей слишком опасно здесь оставаться, сказал император. Есть только одно место, где она... Думаи! Тихо позвали сзади. Думаи вздрогнула от неожиданности, сердце глухо стукнуло. «Великая императрица!» — шепнула она, глядя сквозь тень в осунувшееся лицо. «Как вы...» «Дитя! Я жила в этом храме, когда ты еще не родилась!» — мягко ответила та. «И не так еще стара, чтобы не подняться по лестнице». Ладонью она прикрывала лампу, чтобы свет их не выдал. «Его Величество собирался призывать тебя завтра, но, думаю, почему бы тебе не явиться сейчас? Ты согласна?» Думаи сглотнула. Великая императрица вела ее к двери, как на заклание. Вслед за ней Думаи шагнула в величественный полумрак внутренних покоев, окружавший колоссальное изваяние великого Квирики. На спине у него безмятежно стояла босыми ногами снежная дева. Позолота и вделанные в кожу зеркала отражали мягкое сияние масляных лампад. Унора встала. Встретив ее взгляд, Думаи подумала, что впервые видит мать в таком страхе. Так она не боялась даже в ночь снежной бури, когда обе они чуть не лишились жизни. «Ваше Величество», — устало заговорила великая императрица, «я привела кое-кого с вами познакомиться». Унора закрыла глаза, но слезы протекли из-под век. За ее спиной перед золоченой ширмой стоял мужчина. «Подойди». На сей раз в его голосе слышалась робость. «Прошу тебя, выйди на свет». Думаи долго не могла вспомнить, как переставлять ноги. Она заставила себя сделать шаг, упала на колени и коснулась лбом пола, как склонялась в молитве. «Встань!» Она, не поднимая глаз, повиновалась. Он пальцем взял ее за подбородок, поднял к себе лицо. Думаи взглянула и, увидев его перед собой, похолодела до самых костей. Думаи смотрела в свои глаза и видела свои черты, словно отраженные в тусклом зеркале. «Дочь моя!» — тяжело произнес император Сейки. «Как долго я ждал нашей встречи!»